Игорь Северянин, «Ананасы в шампанском». Секция седьмая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Незабудки на канавках. Окончание. Неразгаданные звуки. В детстве слышал я ночами звуки странного мотива. Инструмент, мне неизвестный, издавал их так красиво. Кто играл, на чем, не знаю. Все покрыто тайной мглою. Только помню, что те звуки власть имели надо мною. Их мотив был так чарующ, так возвышен, полон ласок. Вместе с тем печален, страшен. Описать его нет красок. Я боялся этих звуков, их таинственного свойства, но когда я их не слышал, я был полон беспокойства. Я любил, когда незримый музыкант играл ночами. Я лежал в оцепенении с удивленными очами. Я лежал в своей кроватке, щуря глазки и дыханье затаив, ловил так жадно их гармонию рыданья. Звуков больше я не слышу, что они мне предвещали, счастье ль в мире равнодушья или горе и печали. Не нашел себе я счастья, звуки горе мне напели. Я боялся их недаром с безмятежной колыбели, а любил я их, мне мнится, потому что эти звуки мне сулили счастье в смерти, на земле напев лишь муки. Знает кто? Быть может, струны пели мне слова завета. Кто страдает в царстве мрака, насладится в царстве света. 8 октября 1903 года. Квантун, порт Дальний. Ноктюрн. Струи лунные, сереброструнные, поэтичные, грустью нежные, словно сказка вы льетесь ласковы, мелодичные, безмятежные. Бледно пали вы, вдруг упали вы, с неба синего льетесь струями, со святынь его поцелуями. Скорбь сияния, свет страдания, лейтесь вечные, бесприютные, как сердечные слезы жаркие, вы, бескровные, лейтесь ровные, счастьем мутные, горем яркие. 1908 год, сентябрь. Перекат второй. Как эта грустная обитель, твое сердечко опустело. Любовь, как ясный небожитель, в нем больше жить не захотела. И вот глаза твои тоскливы, как эта грустная обитель. Они угрюмы и пугливы, когда увидят белый китель. Я понимаю, обольститель убил любовь в тебе изменой. Как эта грустная обитель вступает в бой с морской пеной. Дитя, взгляни, волна обратно бежит покорно. Так Спаситель тебя хранит. Ты благодатна, как эта грустная обитель. 1908 год, декабрь. Новогодняя элегия. С новолетьем мира горя, с новым горем впереди. Ах! Ни счастья, ни отрады, ни сочувствия не жди. Проследи печальным оком миновавшие года. Не дождался от них счастья, не дождешься никогда. Ах, с какою ты надеждой им судьбу свою вверял, верил в сбыточность мечтаний и надеялся, и ждал. Не ищи в унылой тундре ароматных ярких роз, Не ищи любви и счастья в мире муки, в мире слез. Не дождался, не дождешься. Боль была и есть в груди. С новолетьем мира скорби, с новой скорбью впереди. 1908 год, 2 января. Все то же. Все те же краски, те же типы в деревьях, птицах и цветах. Как век назад, сегодня липы. Как век вперед, любовь в мечтах. Строй мироздания одинаков, почти разгадан, скуп и плоск. Но есть значение без знаков, есть знак, расплывчатый, как воск. 1909 год, июль, мыза Ивановка. То будет впредь, то было встарь. Он полюбил мечту, рожденную мечтою, и первую любовь, заворожен святою, своей избранницей принес ей на алтарь. Но полюсом дышал ее далекий взор, от веяния его увяли в сердце розы, в глазах замерзли слезы, и треснул форм мечты безжизненный фарфор. Фарфоровые грезы. 1908 год, апрель. Проба пера. Полна чаруйных разочарований весна в лесу. Крестьянку в ало-синем сарафане на полосу хлебов вчера посеянных жду в полдень. Но сыро и темно, и день так холоден. 1914 год, июль, мыза Ивановка. Цветы и ядоцветы. Цветы не думают о людях, но люди грезят о цветах. Цветы не видят в человеке того, что видит он в цветке. Цветы людей не убивают, цветы садов, цветы полей. А люди их срывают часто, а люди часто губят их. Порою люди их лелеют, но не для них, а для себя. В цветах находят развлечение, души не видят у цветов. Нет тяжелее и позорней судьбы доступного цветка, но есть цветы с иным уделом, есть ядовитые цветы. Их счастье в том, что их расцвета не потревожит человек. 1911 год, февраль. Промельк. Янтарно-гитарные пчелы напевно доили азалии, а Гимнев, душесто веселый, свой труд в изумрудной вассалии. 1911 год, июль. Делицы. Мирреты. Заюся. В березовом вечернем уголке с тобою мы на липовой скамейке, и сердце бьется зайчиком в селке, а луниные тени, точно змейки, то по песку, то по густой аллейке в березово-жасминном уголке. Жасмин, мой друг, мой верный фаворит, он одышал, дитя, твое сердечко, оно теперь душисто говорит, оно стрекочет нежно, как кузнечик, да осветится палевый наш вечер, и ты, жасмин, цветущий фаворит. 1911 год. Лепестки оживают. Эпиграф. Эти люди не в силах загрязнить то, что я любил в тебе. Их слова падали, подобно камням, брошенным в небо, и не способным смутить ни на минуту ясной его лазури. Морис Меттерлинк. Помнишь, Женя, Это было в мае, года два, мой друг, тому назад. Если ты забыла, дорогая, не забыл, быть может, старый сад. Вечерело, мы вдыхали струи ветерка, обнявшего сирень. Что за речи, что за поцелуи, что за чудный, незабвенный день? Подойдя задумчиво к сирени, ты роскошный сделала букет и сказала: «Вот тебе от Жени, получай, возлюбленный поэт». Засмеялась ласково и нежно, я пьянел, вдыхая аромат. Ты взглянула в очи мне прилежно, прошептав: «Мне грустно, милый брат». Вздрогнул я, склонился на колени, я тебя, голубку, утешал. И тебе, моей любимой Жене, губки, глазки, ручки целовал. Мы расстались, мы с тобой не пара, как сказали добрые друзья. Но нельзя забыть признаний жара, и тебя нельзя забыть, нельзя. И нельзя забыть былого тени, эти раз любившие сердца, этот вздох, душистый вздох сирени, эти ласки, ласки без конца. До сих пор, тревожа и волнуя душу мне, палят мои уста эти, только наши, поцелуи, под охраной нашего куста. О, когда б вернулись чувства мая, чувства наши светлые назад! Помнишь, Женя, помнишь, дорогая, если ты забыла, помнит сад. 1908 год, февраль. Сердце мое, этот колос по осени сжато серпом бессердечия ближнего, сжато во имя духовного голода, в славу нетленных устоев Всевышнего. Пусть же слепые жнецы, бессознательно сжавшие сердце мне многолюбивое, им напитаются смысленным отблеском радуги ясной, сулящей счастливое. 1908 год, август, мыза Ивановка. Молчанье шума. Убийцей жизни, мысли пробужденья, порывов светлых воздуха и грез, преступным городом, убийцей вдохновенья, ползу среди ударов и угроз. Ползу без направления, без сознания, без чувств, без глаз, без слуха и без сил. И шумом города смеется мне молчанье, мертвее, безнадежнее могил. 1908 год, март, Петербург. Что такое греза? Что такое греза? Что такое греза? Это мысль о розе, но еще не роза. Что такое греза? Что такое греза? Это бархатисто-нежная мимоза. Что такое греза? Что такое грезы? Это серафима, блещущие слезы. 1909 год, май, мыза Ивановка. Станцы. Счастье жизни в искрах алых, в просветленьях мимолетных, в грезах ярких, но бесплотных, и в твоих очах усталых. Горе в вечности пороков, в постоянном с ними споре, в осмеянии пророков и в исканьях счастья. Горе. 1907 год. Триолет. Ларионову. Мне что-то холодно, а в комнате тепло, плита натоплена, как сердце, нежной лаской. Я очарован сна загадочной сказкой, но все же холодно, а в комнате тепло. Рассудок замер, скорбь целует мне чело, таинственная связь грозит своей развязкой. Всегда мне холодно, другим всегда тепло. Я исчервлен теплом, как сердце едкой лаской. 1909 год. Май. Мыза Ивановка. Конец седьмой секции. Конец книги Игоря Северянина «Ананасы в шампанском». Читал Марк Чульский. Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. 2020 год.